сплошная неразбериха, вызванная любовными заклинаниями фей. Настоящее волшебство. Он улыбнулся. Это почти такое же сильное чувство, как то, что я испытываю к тебе. Бедная Ли, повторила я. Но что ты имел в виду, когда сказал, что она поступает всем назло? Ли постоянно напоминает о том, о чем остальные предпочитают не думать, объяснил Эдвард. Например, об Эмбри. А при чем здесь Эмбри? Удивилась я. Его мать переселилась в Лапуш из резервации племени Мака 17 лет назад, когда была им беременна. Она не из квилетов. Все думали, что отец остался в племени Мака, а тут вдруг Эмбри присоединился к стае. Ну и что? А то, что его отцом мог быть один из трех. Квил Атеара старший, Джошуа Олей или Билли Блэк. В то время все они, разумеется, были женаты. «Вот это да!» — ахнула я. «Эдвард прав. Настоящая мыльная опера». «А теперь Сэм, Джейкоб и Квилл ломают головы, гадая, кто из них приходится Эмбри единокровным братом. Всем хочется думать, что это Сэм, потому что его отец редко показывался дома». Но все равно сомнения остаются. Джейкоб так и не набрался храбрости спросить об этом у Билли. «С ума сойти! Как тебе удалось так много узнать всего за одну ночь?» Сознание стаи завораживает. Они думают все вместе, каждый по отдельности. Столько всего можно прочитать. Эдвард сказал это с сожалением. Словно человек, которому пришлось закрыть книгу на самом интересном месте. Я засмеялась. «Стая действительно завораживает. Не меньше, чем ты завораживаешь меня, когда хочешь заморочить мне голову». Лицо Эдварда снова стало вежливой маской, как у заядлого картежника. «Эдвард, я должна быть на поляне». «Нет», — ответил он тоном, не допускающим возражений. И тут меня осенило. Мне вовсе не обязательно быть именно на поляне. Достаточно быть рядом с Эдвардом, и неважно, где именно. Это жестоко, — обвинила я себя. И очень-очень эгоистично. Не делай этого. Я проигнорировала собственное благоразумие, но смотреть на Эдварда не могла и виновато уставилась в стол. «Эдвард, послушай меня, — прошептала я. Дело в том, что один раз я уже сошла с ума. Я знаю, на что я способна, на что нет, и не выдержу, если ты снова меня оставишь». Я не поднимала глаз, боясь увидеть, какую боль ему причинили. Достаточно было услышать, как он резко втянул воздух и замолчал. «И зачем я только это сказала? Но брать свои слова обратно не стану, если мне удалось добиться своего». Эдвард вдруг обнял меня и погладил. Он утешает меня. Чувство вины стало невыносимым. Но инстинкт самосохранения перевесил. Я точно знала, что без Эдварда мне не жить. «Белла, все совсем не так, как ты думаешь», — пробормотал он. «Я буду совсем близко, и все закончится очень быстро». «Я этого не вынесу», — настаивала я, по-прежнему не поднимая взгляда. «Я не могу теряться в догадках, вернешься ты или нет. Как я переживу такое, даже если все закончится очень быстро?» Эдвард вздохнул. «Белла, все будет проще простого. Бояться совершенно нет причин». «Совсем никаких причин?» «Совсем никаких. И все будут живы-здоровы?» «Абсолютно все», — пообещал я. «То есть вы без меня прекрасно обойдетесь?» «Обойдемся. Элис только что сообщила, что теперь их всего 19. Мы с ними одной левой справимся». «Вот именно. Ты сказал, что делать там совсем нечего, и кому-нибудь придется посидеть на скамейке запасных», — напомнила я. «Ты правда так думаешь?» «Да. Все было так просто. Неужели он не видит, к чему я клоню? Настолько нечего, что ты мог бы в этом не участвовать?» После долгого молчания я, наконец, осмелилась поднять на него глаза —